Глава 31. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Нахт. Нахт потрясенно смотрел на человека, которого они так хотели найти. В нем не было никакого блеска, хотя чувствовалась воля и уверенность. Наверное, Меджай ожидал увидеть сияющего полубога, но видел перед собой уставшего, закаленного в боях воина, для которого сражения давно уже превратились в обыденность, который привык стоять на страже, на последних рубежах, где полагался только на себя и ближайших соратников. Лицо его по юности, скорее всего, было красивым, но сейчас на чертах лежала печать бесконечной усталости и некой горечи. Меджай даже затруднялся сказать, сколько именно лет старшему царевичу. Он вынужден был покинуть двор, считая, что у него вообще нет союзников. Именно так. И все же его взгляд, тяжелый, твердый, проницательный, горел упрямой жизнью. Рамсес не производил впечатления человека, обозленного на весь мир за несправедливость. Скорее, он упрямо продолжал делать свое дело, даже когда не оставалось никакой надежды, с упорством солдата, идущего один изнурительный марш за другим. Легкая усмешка тронула губы царевича. Опомнившись, Нахт последовал примеру Сети и тоже преклонил колено. «Не нужно вам открываться им, господин», — зашептались вокруг. «Мало, что ли, было на тебя покушений? Сделаем так, чтобы они отсюда не вышли, да и дело с концом». Да, это говорило о нем, как о командире, гораздо больше. То, как относились к нему его люди. И военачальники, и вожди неуловимо переместились, вставая ближе к Рамсесу, словно заслоняя от возможной угрозы. «Я хочу, по крайней мере, выслушать их», — сказал царевич. «К тому же жрецы из Нупта никогда не были нам врагами. Поднимайтесь». В тихом, хрипловатом голосе Рамсеса слышалась непререкаемая воля. Даже говоря с ними как с равными, в нужный момент он становился негласным лидером. Сети, а за ним и Нахт, встали. «Попроси своих людей вернуть нам наши вещи, господин», — учтиво проговорил Сети. «Дары жрецов подтвердят правдивость моих слов». Меджай стиснул зубы. «Амулет Хапеш». Тот самый, что по ту сторону оборачивался зачарованным клинком, был у Шепсет, и она несла его молодому владыке. Остался только каменный сосуд с волшебным песком. Хапеш, да, у него ведь все-таки было доказательство. «Мой названный отец сражался в войске твоего отца, господин», — сказал Нахт. «Он говорил мне...» Говорил всем нам, что ты достойный предводитель и должен занять трон обеих земель. «Кто он?» «Тоже Меджай?» — спросил Рамсес. Горло сдавило скорбью, и с усилием Нахт ответил. «Усархат, командир гарнизона Долины Царей. Я родом оттуда. Хапеш, который подарил мне названный отец, когда-то вручил ему сам владыка Усермаатра Мериамон, да живет он вечно». Рамсес сделал скупой жест рукой, и один из молодых военачальников вышел. «Я не знаю, что возвращать вам, поскольку не знаю, что при вас было. Посмотрите сами, позже. Но Хапеш сейчас принесут. Сепедо не сражаются нашим оружием. Так не велят их традиции». «Кое-что там не должно попасть в чужие руки, мой господин», — тихо сказал Сети. «Дар жрецов Нупта. Они принимали этого человека в своем святилище. Ты знаешь, о чем я говорю». Глаза Рамсеса чуть расширились, но он быстро взял себя в руки. Да, он знал, о чем говорил рыжеволосый. Должно быть, и сам встречался со жрецами. И он явно не хотел обсуждать это при других. К тому же, как понял Нахт, пока царевич не убедится в правдивости его слов, не станет продолжать разговор. Наконец военачальник вернулся и, чуть склонив голову, передал Рамсесу Хапеш Нахта. «Хапеш Усерхата». Меджай чуть дернулся вперед, но сдержался. Ощущение было странным и неприятным — видеть эту очень личную вещь в чужих руках, словно чьи-то пальцы ковырялись в его нутре. Но Рамсес осматривал оружие деликатно, внимательно, подмечая каждую мельчайшую зазубрину и, конечно, знаки на рукояти. А потом он сам шагнул к Нахту, возвращая ему оружие. «Я узнаю этот клинок. Знаю, для кого такие ковались. Одна из высших наград, полученная из рук владыки. Стало быть, ты наследник военачальника Усерхата?» «Не по крови». Нахт решил быть честным до конца. У них с супругой не было своих детей. Рамсес медленно кивнул и, судя по его взгляду, оценил честность. «Вы должны отдохнуть и поесть. Наши запасы более скудные, чем хотелось бы, а еда простая, но, полагаю, вы не станете возражать. Я отдам необходимые распоряжения и позову вас позже». На этом аудиенция была закончена. Военачальники и племенные вожди возобновили свои обсуждения, как только Нахт и Сети пересекли порог. Странно было осознавать, что они все же достигли своей цели. Что Сет действительно привел их к наследнику владыки, который сумеет изменить ход вещей. Наверное, сумеет, если того пожелает. Обо всем этом Нахт решил подумать после, когда разум прояснится. Даже Сети сейчас устал настолько, что не болтал, а просто шел вместе с Меджаем к казармам, где им выделили место для отдыха, и никто не задавал чужакам вопросов. Видимо, таков был приказ. И Нахта это вполне устраивало. Позже за ними пришел тот же молодой военачальник из ближайшего круга Рамсеса. «Опишите свое снаряжение», — сказал он. «Сепиду крадут все, что находят. Но, надеюсь, чужое вам не нужно?» «Мешочек, похожий на кошель. Я должен был доставить царевичу». Военачальник шикнул на него. Видимо, титулы произносить было нельзя, и Нахт исправился. «Должен передать твоему командиру кое-что важное». «Из самого Нупта», — вставил Сети. «Он поймет». Они шли по узкой улочке гарнизона, и Меджая поражала царившая здесь унылая тишина. Почти как в Нупте, но тот город был пристанищем не только для живых. Не было ни смеха, ни громких разговоров, только постоянная готовность к угрозе. Все беседовали тихо и по делу, и везде чувствовалась какая-то гнетущая усталость. Страха, впрочем, тоже не было. В какой-то момент человек просто перестает бояться, когда готов уже ко всему. Вдалеке Нахт увидел стайку играющих детей, но даже они вели себя куда тише, чем он привык. Поджарые, словно шакалы из некрополей. Дети явно не доедали, а играли. Меджай вздохнул. В войну. И мальчики, и девочки. Когда он проходил мимо, до него донеслись обрывки их разговоров. «Сегодня твоя очередь играть за корабли, ака ваша». «Не хочу, я уже и так часто за них играл», — возмутился мальчишка. «Давайте совсем без них». «А кого же мы тогда будем побеждать?» — серьезно спросила одна из девочек, уперев руки в бока. «Они самые страшные. Победим, и будет не так страшно». Нахт похолодел. «Народы моря. Самая жуткая из всех возможных внешних угроз, перед силой которых не устояло даже могучее некогда царство Хатти. Единственный, кто дал им отпор и прогнал Истакемет, был владыка Усермаатры Мериамон, и подвиг этот был настолько великим, что его запечатлели на стенах храма миллионов лет. Никому из властителей такого не удавалось. Союзники Такемет пали, и на их месте понемногу рождались новые государства. Но владыка был мертв, и Кемет осталась без своего защитника, терзаемая уже врагами внутренними. Если дети до сих пор играли в нападение народов моря, какие же слухи ходили здесь, на границах? Акаваша. Древнеегипетское название ахейцев, одно из племен, составлявших народы моря. Трофеи из лагеря Сепиду, большей частью и правда краденные, созданные Реймич, уже перебрали и аккуратно рассортировали в одной из кладовых. Здесь слаженно работали несколько молчаливых женщин. Никто из них не улыбался, а на прибывших они смотрели с подозрением. Нахта заметил, что у каждой при себе было оружие, несмотря даже на то, что гарнизон хорошо охранялся. Сейчас Меджая не волновали подарки караванщика и даже собственный кошель. Он хотел вернуть снаряжение, без которого чувствовал себя слишком уязвимым, а главное — амулет. Как бы это ни было малодушно, Нахт понимал, что легко будет объяснить исчезновение этого дара нападением Сепиду. Вот только на сердце было тяжело при мысли, кому достанется оружие Сета, выкованное в Нупте. «Его победа нужна всем нам», — говорили жрецы. «Отдай ему это, когда отыщешь его. Скажи, что его отец будет с ним. Таков дар живых и мертвых у истоков его рода». «Боги, нужно во что бы то ни стало вернуть меч старшему царевичу». «Нашел?» — спросил Сети. «Это очень-очень важно». В горле пересохло. «Амулет. Он пропал». «Что?» — прошипел рыжеволосый. «Ищи немедленно! Думаешь, деды тебе его просто так дали?» Но Нахт знал. Сколько бы они ни рылись в вещах, маленького Хапеша здесь не найти. Шепсет забрала его, чуть слышно признался он, когда сбежала. Она видела, на что способен амулет еще в гробнице Абджу. Сети выругался на обоих языках сразу. «О чем вы там перешептываетесь?» — нетерпеливо окликнул военачальник. «Быстрее, командир ждет!» Рамсес ждал их в том же доме, но теперь лишь в окружении пары из своих верных людей. Очевидно, он не хотел, чтобы этот разговор слышали все. Присев на циновке, жестом он велел гостям сесть напротив. Разговор предстоял долгий. Украдкой Нахт разглядывал его. Человека, которому Усерхат готов был верить судьбу их народа. Когда-то он стоял так высоко, старший сын владыки, избранный наследник. А теперь... «Что, не слишком царственный у меня вид, да?» усмехнулся Рамсес, по-своему поняв его взгляд. Добротный доспех он уже снял, оставшись в простой тунике. И не носила жерелье Усех, только пару амулетов под одеждой. На руке у царевича Нахт увидел золотой перстень с лазуритом. Единственное дорогое украшение, должно быть, из прошлой жизни. «Я и раньше не слишком любил всю придворную роскошь. Неудобно», — он пожал плечами. «За это многие не любили меня». «Нет, я ничего такого не думал, господин», — смущенно возразил Нахт. «Перейдем к делу. Итак, та решила в меня поверить». В голосе царевича сквозила мрачная насмешливость. «Кто бы мог подумать? Когда-то он ведь ратовал за мое изгнание. Он сказал, чтобы не вызывать подозрений. Осмелюсь предположить, что и владыка отослал тебя из дворца, чтобы защитить», — осторожно сказал Меджай. «Об этом я тоже думал, но поначалу полагал, что некоторые из подосланных ко мне и моей семье убийц были от него, а подсылали их первое время немало. Утомляет. Проще было считаться мертвым». «Только тебя Чати называл преемником владыки», — честно сказал Нахт, «как и военачальник Усерхат». В последнее Рамсес, похоже, верил больше, чем в добрую волю Чати. Усерхат был одним из военачальников, верно служивших его отцу, и этого в его глазах было вполне достаточно. «Да, Чати действительно направил сюда несколько караванов, когда мы укрепляли гарнизон и боролись с участившимися набегами. По крайней мере, свой долг перед Кемет он не забывал». «Не забыл и теперь, я думаю. По крайней мере, он действительно хочет покарать заговорщиков, и я сам был тому свидетелем». «И я», — вставил Сети, — «в Абджу». Царевич чуть кивнул рыжеволосому. «Хорошо. Зачем здесь посланник из Нупта, я понимаю. И мы еще поговорим отдельно, чуть позже. Но как в эту историю оказался вовлечен ты, Меджай? Твоя служба проходила далеко отсюда?» «Мы с моими братьями по оружию охраняли гробницу твоего отца и гробницы других владык», — с усилием проговорил Нахт. Вспоминать о том времени было больно, и он понимал, рана не заживет никогда. Коротко Меджай переглянулся с Сети. Что говорить? Рассказывать ли о Шепсет? Поверит ли царевич? Одними губами рыжеволосый прошептал. «Только правда». И Нахт повел рассказ, сухо повествуя о событиях, с которыми было сопряжено слишком много эмоций и воспоминаний. Рамсес был хорошим слушателем и редко прерывал вопросами, в основном интересуясь положением дел в городах и селениях. Хмурился упоминанием о голоде и забастовках, об участившихся беспорядках и вообще о бедах, которые теперь переживал народ Кемет после смерти прежнего владыки, сдерживавшего Исфет. Известия о том, как подставили Руджика и телохранителей, глубоко опечалили царевича, и он даже не скрывал. Как и Усерхат, Рамсес знал стражей своего отца лично. А когда Нахт рассказал ему о сожженном гарнизоне и о падении храма Херди, глаза царевича потемнели от гнева. Маска сдержанности пошла трещинами, обнажая ярость воина. Воина, которого раз за разом пытались заставить склониться и пасть, но который находил в себе силы подниматься и сражаться. «Ты говоришь, Хайму Асет отдал этот приказ? Нечестивый сын гиены!» — глухо прорычал Рамсес. И это было самым приличным из сказанного им. Нахт вспомнил слова Усерхата из того давнего подслушанного разговора. «Или на это было просто выгодно закрыть глаза? Как когда Херуэф, твой ближайший союзник, наводил смуту в войске, подрывая доверие к старшему царевичу Рамсесу? Хаэму Асет предал тебя, как и Херуэф, да?» — тихо спросил Меджай. Рамсес мрачно посмотрел на него, и его взгляд отвечал красноречивее любых слов. «В нашем войске раскол, Меджай. Я собрал вокруг себя тех, кому доверял мой отец, отыскал их, дал понять, что надежда есть, что мы продолжаем сражаться и защищать. Многих из этих людей предпочли сместить, кого отправили в почетную отставку, кого объявили недостойными их положения». Нахт вспомнил слова Та. «Тебя нарекли предателем?» «Нет, все же чуть милосерднее, хоть и унизительно». «А они в свой черед привели тех, кто служил под их началом и доверял им», — продолжал Рамсес. «Теперь многие ключевые посты в войсках обеих земель занимают люди, которые либо ничего не смыслят в войне, либо воюют совсем не на той стороне. Обвинить меня в пособничестве нашим врагам было нелегко, но это удалось. И, вдохновившись успехом, тоже сделали с другими». Нахт видел происходящее как солдат и житель обеих земель, хоть и оказался вовлечен в паутину заговора. Рамсес же видел все как военачальник, и теперь, когда Меджай слушал его рассказ, масштаб бед, обрушившихся на Кемет, поражал. Все, о чем говорили жрецы Нупта, что тогда казалось лишь мрачными пророчествами, исполнялось на самом деле. «Спустятся в Кемет из-за отсутствия укреплений, и чужеземец будет находиться рядом, не услышит воинства, будет медлить во вратах ночью, войдут враги в укрепление». Потому что теперь во главе стояли те, кто рвал страну на части, а не пытался защитить. И Рамсес, опальный царевич, пытался сделать то, что еще возможно, понемногу, по крупицам собирая сопротивление, продолжая то, что было заложено владыкой Усер-Маатра, а теперь подтачивалось с разных сторон. «Вот кто теперь мои союзники, Нахт. Рамсес печально усмехнулся, завершая свой мрачный рассказ о положении дел в войсках. «Когда у меня не осталось ничего, никого, кроме моей семьи, принявшей со мной изгнание, и пары отрядов верных мне солдат, я уже ни на что не надеялся. Но отец и правда не забыл обо мне. А потом мое спасение заключалось в том, что наш род — старая военная элита Дельты, и примкнули ко мне больше людей, чем я рассчитывал, пусть и не сразу. Увы, наши силы разрознены, и слишком многие стараются мешать нам, начиная от слухов и заканчивая срывом поставок продовольствия и вооружения. Как хорошо, что люди просто не знают. Вот на этой армии держится сейчас Такемет, вопреки всему. А еще... Да, когда меня подставили, обвинили в сговоре, я сделал все, чтобы опровергнуть это. Не сразу, но мне удалось восстановить наши старые союзы с народами Западной пустыни, которые пошатнули нерадивые политики. И теперь некоторые племенные вожди присягнули мне. Исфет воцаряется над нашими землями, но надежда все-таки есть. Ты собираешься поднять восстание, господин? Проговорил Сети, и это было не вполне вопросом. Рамсес оставил его без ответа, и так было понятно. «Я стою между врагами внешними и внутренними. У меня нет времени на тонкости политики», — сухо сказал царевич. «В падении моего отца участвовали не пара случайных мятежников. Жаль, что слишком много среди них Рэмич, наших же подданных, которых мы перед богами обязались защищать. Неужели вы полагаете, что я буду стоять в стороне и не покараю их? Но сейчас я обязан принять на щит другой удар». Нахта затаил дыхание, боясь услышать подтверждение своих страхов. Понизив голос, Рамсес признал. «Народы моря более не пугают имя моего отца. Потерпев поражение, они рассеялись, но копили силы. Придется заставить их бояться сызнова, потому что уже скоро они будут в Дельте, и это не считая того, что мы окружены врагами. Падальщики вцепились в нас, прежде чем мы успели пасть, и тянут, раздирают со всех сторон еще живое тело нашей земли». «Многие последуют за тобой», — тихо сказал Сети. «Ты должен воцариться в Перрамсесе, господин». С этими словами он вручил царевичу каменный сосуд. Рамсес чуть улыбнулся, погладил крышку, словно хорошо знал, что это за предмет. «Такой же когда-то передали моему отцу», — тихо проговорил он. Под его прикосновениями крышка открылась, будто бы сама собой, и искрящаяся золотом пыль взвелась хрупким маревом, окутала его руки, а потом и самого Рамсеса. Он словно сидел на фоне костра, озаряющего его силуэт. Миг, и все вернулось к обыденности. Сети улыбнулся как-то даже торжественно, словно сейчас подтвердилось все, чего он желал. «Песчаная буря, заключенная в хрупкий сосуд», — проговорил Рамсес. «Они пожалеют, что ступили на нашу землю». «Ты нужен нам, господин. Нужен своему народу, как никогда», — тихо проговорил Нахт. «В ходе нашего путешествия я так часто слышал о том, что некому защитить нас от Исфет. Мне и другим нужно верить хоть во что-то. Стань нашим владыкой. Я пойду за тобой, как и многие другие». Рамсес задумчиво посмотрел на свой лазуритовый перстень. «Я военачальник моей земли, Меджай, и давно уже отвык думать о троне». «Пока ты защищаешь границы, твой трон занял другой». «Мой талантливый, искусный в речах и придворных делах младший брат, который не то что войны не видел, но даже не бывал на границах?» Если в словах Рамсеса и была ирония, то слишком хорошо скрытая. Он пожал плечами на удивление безучастно. «Это закономерно. Страна не может кануть в безвластии. Пер-Аа не должен пустовать». «Но владыка избрал тебя», — горячо возразил Нахт. Столько людей верили в тебя, но просто не знали, что ты жив и продолжаешь сражаться за них. Господин, без тебя Чати Та даже не станет извлекать на свет подробности заговора, которые мы помогали вскрыть. Таким было его условие. Это заставило Рамсеса поколебаться. Я подумаю над вашими словами. Сетти подался вперед. Что я скажу дедам? Они же на тебя тоже надеются, поэтому и подарки тебе послали. Царевич вскинул руку, прерывая его, и, к удивлению Нахта, неугомонный страж песчаной тени замолчал. Заговор. Женщина, которая была с вами, названная дочь моего отца. Та, что, по вашим словам, слышит его голос и голоса других мертвых, что с ней стало? Она будет свидетельствовать на суде, если я соглашусь и выдвину обвинение. Нахт и Сетти переглянулись. Все оказалось куда сложнее. И если Рамсеса не поддержит ни Шепсет, ни Та со своими связями, старшего царевича представят как мятежника, а не глашатая Маат.